Глава 10. Я подскочил с места, отчетливо услышав хруст затекшей спины, побросал недособранного робота в контейнер и выбежал из гаража. Быстро пересек коридор, чуть не наступив на Чипзика, и, перепрыгивая через ступеньки, поднялся по лестнице к медблоку. Боб с Эбби теснились в коридоре, не подходя к двери. Перед ними, скрестив руки на груди, стоял Мёрфи и собирался закурить. «Сейчас курнем и пойдем внутрь», — проговорил Мёрфи и махнул рукой за спину. «Очнулась, а пока не соображает. Пару минут ей дадим, пусть хотя бы проморгается». Роберт привстал на цыпочки, чтобы разглядеть, что происходит за спиной врача. Я сделал то же самое. Внутри камеры мелькнул силуэт девушки. Но какие-то дерганые у нее были телодвижения. Снова мелькнул. А затем еще раз и еще. Откровенно говоря, я заподозрил, что у девушки припадок. «А это нормально? То, что ее так трясет?» — спросил Боб, дергая доктора за рукав. «Пока мониторы молчат, все в пределах нормы». Мёрфи отмахнулся, уронив пепел сигареты, и, как по заказу, в медблоке зажегся красный свет, и тревожно запищали приборы. Пронзительно так запищали, примерно как сотня чипзиков, если им хвосты поприжимать. Опередив растерявшегося Боба и доктора, судорожно пытавшегося куда-нибудь приткнуть горящий бычок, я влетел в медблок. Татьяну трясло так, будто ее били током. Я видел раньше припадок эпилепсии. Собственно, и бороться с Татьяной, бьющейся в судорогах, решил так же. Моментально в голове всплыла инструкция из простейших действий. Убрать все, обо что человек может пораниться. Положить под голову что-то мягкое, повернуть на бок, не держать, не пытаться разжать челюсти. Буквально занырнул в окно камеры, которую мы до сих пор использовали в роли больничной койки. Стены гладкие, постороннего ничего нет. Но судороги такие, что может и голову себе расшибить. А вынимать некуда, не на пол же. Заметил кровь на мятой сорочке и на белых стенах по кругу. Мягко, как стеклянно, подхватил девушку, приподнял и стал поворачивать ее на бок. И что-то пошло не так. Меня накрыло волной. Странной для человека, но вполне понятной для оригинала. Волной энергетических потоков. Только ощущалось это совсем не так, как при впитывании энергии и получении опыта. Я уже много нагулял по мерзлоте, медитируя и пытаясь понять тонкости материи этого мира. Вот только не знаю, помогло ли мне это. Потому что мою голову сейчас словно засунули в центрифугу, взбаламутили там все, вынули. И запихнули уже в микроволновку. На мгновение я потерял сознание. Очнулся, или скорее выплыл, уже в какой-то иной реальности. Не было вокруг белых стен с мигающими приборами. Писк датчиков ушел куда-то на очень далекий план, отдаваясь на грани слуха вялым комариным писком. Состояние, близкое к моим воспоминаниям о мерзлоте и о том вакууме с символами, которые я видел во сне. Точно. Это сон. Видение. Вот только не мое. Поняв, что передо мной каким-то образом открылось сознание Татьяны, я расслабился. Перестал барахтаться в этом омуте памяти, мысленно раскинул руки и поплыл по легкому течению. Из темноты начали проступать образы. Не символы, а нечто совершенно иное. Размытые объекты постепенно обретали ту самую зыбкую четкость, которую видишь в обычных снах. Это было какое-то помещение. Большой зал с арками, заставленный обледеневшим оборудованием. По краям в несколько ярусов стояли большие ящики, чем-то похожие на компьютерные системные блоки или даже на сервера. На каждом ярусе стояли по 20 таких блоков. Примерно. Несмотря на обледенение, на лицевых панелях светились красные символы. В дальней стене блестел круглый не то щит, не то диск. Больше метра в диаметре. Он отливал медью и имел множество граней внутри. Словно это гигантская микросхема. Оглядевшись, я увидел еще какие-то круги экраны и постамент с неизвестным гаджетом. Еще был гул. Сначала я подумал, что если это серверное, то так могут гудеть кулеры. Затем решил, что это просто ветер так шумит, свободно гуляя в темных арках. Но потом я начал различать отдельные звуки и целые слова. Язык был незнакомым, но чем дольше я вслушивался, тем отчетливее улавливал отдельные слова и начинал различать интонации. Напряженные, ждущие и откровенно злые. Что-то подобное я ощущал, когда боролся с сознанием Фоггера в Воридже. Тот же гул множества голосов, жаждущих выбраться наружу. Кажется, в тот момент голосам было все равно, в Воридже вселиться или в человеческое тело. Действительно ли это серверная, операционный зал или, скорее, некая кладовка для бестелесных Фоггеров, я не знал. Но на то, что в этих девайсах сотни, а может и тысячи сознаний, я был готов даже деньги поставить. Попробовал подвинуться ближе к серверам. Как в обычном сне, ноги ощущались ватными. Сфокусировался на цели, даже сдвинулся немного, но тут заметил грязно-белое пятно, промелькнувшее на верхнем ярусе. Смазанный силуэт поднял снежный вихрь, и вокруг меня закружило странное костлявое существо. Его тощее тело на длинных лапах неплохо сочеталось со щучьей головой. Костяной гребень на позвоночнике переходил в острый хвост. Раскрыв пасть, монстр грозно зашипел на меня. А потом повел мордой в сторону, уставившись на меня белым, довольно мерзким глазом. Выждав минуту, прыгнул. Возможно, в том видении я инстинктивно отшатнулся, пытаясь сбить летящую на меня щуку. Но выпал в реальность, я уже в медблоке. Резкий запах табака и какого-то лекарства. Острый локоть Мёрфи. Он оттеснял меня от камеры. В его трясущейся руке я заметил пустой инъектор. «Тихо, тихо, спи, девочка!» Дрожащим голосом прошептал Мёрфи. Посмотрел на меня растерянными, слезящимися глазами. «Я вколол ей сильнодействующее успокоительное. Пусть поспит. С ней...» Я не смог нормально вздохнуть и осекся на полуслове, сделал несколько глубоких вдохов и только тогда смог говорить. «С ней все будет в порядке?» «Да хрен ее знает!» — вздохнул Мёрфи. «Я думал, что уже... Черт, она все пальцы расцарапала и всю камеру изнутри изгваздала! Принесите кто-нибудь тряпку и воды! Эбби!» Мёрфи обернулся на застывших у входа Боба с Эбби, а потом переключил свое внимание на мониторы. А я, наконец, присмотрелся к ранам. Кровавых пятен как-то чересчур уж много, но раны увидел только на пальцах. Укусала она их, что ли? Или каким-то образом о край порезалась? Я опять нырнул внутрь камеры и стал шарить ладонью по матрацу в поисках острых предметов. И прифигел. Только и успел, что отпихнуть Мёрфи, который уже влез в проем рядом со мной с влажной марлей наготове. Вся камера изнутри, сверху и по бокам, куда смогла дотянуться девушка, была исписана неровными символами, причем исписана кровью. «Всем стоять! Ничего не трогать и не стирать!» Буквально рявкнул я и оттолкнул Мёрфи, настойчиво размахивавшего своей мокрой тряпкой. Ни о какой каллиграфии здесь и речи не шло. Кривые, разные по толщине линии, жирные точки в тех местах, где еще хватало чернил, и тонкие прерывистые линии там, где они уже заканчивались. Я узнал несколько штук. Часть все-таки у Татьяны получилась, а некоторые я уже дорисовал мысленно. Но в слова и последовательности ничего не складывалось. Либо я их просто не знал. Здесь без Зориджа не разобраться. Я достал тач-панель и тщательно, чтобы ничего не пропустить, заснял все на камеру. «Что там? И что вообще произошло?» — спросил Боб. «Тебя будто отключало!» «Она мне что-то показала», — сказал я и потряс головой, взбалтывая собственные мысли в надежде, что выпадет в осадок что-то осмысленное. «Какое-то место, где хранятся сознания Фоггеров». «Это где?» — подключила Себе. «Не знаю, геолокации там не было». Я, как смог, подробно рассказал все, что видел. «Что за монстр?» «Стрёмный». Пожал плечами я и честно задумался, пытаясь подобрать слова, чтобы его описать. «Я таких раньше не видел. Возможно, редкий. Надо покопаться в сети. Вдруг он какой-то особенный и водится только в определенных местах». «Это еще зачем?» Боб напрягся. «Затем, чтобы отправить туда всех этих личинок. Не знаю, как их еще назвать. Они же, по сути, паразиты, которые хотят захватить человеческие тела», — пояснил я. Отобрал у Мёрфи сигарету, которую он только что прикурил, и затянулся сам. «В общем, лучше найти этот рассадник, прежде чем они найдут себе новые тела. Определим координаты и передадим их авангарду». «Что с пациенткой-то делаете?» — спросил Мёрфи.